Глава 21. Таймер. Однажды у моего приятеля был день рождения ребенка. Это был обеспеченный мужчина, который постоянно дарил своему ребенку множество подарков. Настолько много, что ребенок уже не испытывал от них особого энтузиазма. Игрушки пылились на полках. Он не знал, что дарить. Я ему сказал: «Не парься, ты же вечно его ограничиваешь. Не разрешаешь ему сладкое. Вкусненькое. А это ребенок, и он хочет это. Заведи его в магазин, дай ему тележку и скажи: с днем рождения, сынок, а вот мой подарок тебе. У тебя есть ровно 3 минуты, чтобы набрать того, что ты хочешь». Он так и сделал. И у ребенка полезли глаза на лоб. Он со скоростью света стал двигать руками и набирать в тележку супермаркета все, что он хотел. Через 3 минуты приятель мой сказал «стоп» и пошел расплачиваться за покупки. Его сын навсегда запомнил этот подарок. Гораздо сильнее всех машинок, пистолетов и роботов. Потому что получил эмоции. Иногда элементарные вещи становятся запретным плодом, который хочется сорвать. Поэтому мы можем использовать это в сексе. А именно, перед сексом ты включаешь таймер и говоришь: «У тебя есть ровно 3, 5, 10 минут сделать со мной все, что ты хочешь. Время пошло. Покажи, на что ты способен. Удиви меня, если сможешь». Или еще жестче. «Делай со мной все, на что ты способен, ублюдок. Не разочаруй меня. Время пошло». То есть важно не просто дать ограниченное время, а подтолкнуть, разозлить, спровоцировать своими словами. Потом вы можете поменяться местами, и пришло твое время. Но тут нужно сделать оговорку. Очень важно именно спровоцировать, а то будет просто секс такой, как всегда. Чтобы он реально сделал то, что он хочет. Говорил тебе слова, которые хочет говорить. Может, он начнет тебя оскорблять, будет очень грубым, сделает то, что никогда не делал. И ты должна также сделать с ним что-то, что ты обычно не приемлешь. Чего ты стесняешься? Что бы ты такого никогда не сделала, но в этот момент тебе сказали бы «можно». Так вы можете узнать себя с другой стороны, и качество интимной жизни может улучшиться в интересную весьма сторону.